Второе. Много дней Матвей ломал голову над тем, как помочь Беляеву. Первой мыслью было подружиться с коридорным надзирателем Сидоркиным. Матвей начал заходить к нему на квартиру, угощал его водкой, заводил разговоры о тюрьме, об арестантах. Ему хотелось вызвать в Сидоркине жалость, сочувствие к арестантам. Надзиратель слушал его, кивал головой, а Матвей про себя думал: «Помоги Бог уломать мужика. Может, полено лишнее в печку подбросит или согласится полушубок в камеру передать. Радости-то сколько Тарасу Семеновичу будет». Однажды Матвей совсем было приготовился высказать свою просьбу. Неожиданно Сидоркин откинулся на спинку стула, вытянул ноги и, глядя на Матвея остекленевшими глазами, равнодушно сказал: «Жалеть нам всех строгов не приходится, на всех жалости не хватит. Наше дело простое — отслужил — подавай жалование». Кровь точно остановилась в жилах Матвея, когда он подумал, что могло бы произойти, если бы он выболтал Сидоркину свои намерения. Придя домой, Матвей лег на кровать и провалялся в постели до позднего вечера. Капка, заглянув вечером, внимательно посмотрела на него. «Ты Строгов?» — она всегда его звала по фамилии. «Болен? Вид у тебя ужасный». Матвей не пошевелился. «Нет, Капитолина, я здоров. Просто лихо мне», — сказал он, а про себя подумал. «Не рассказать ли ей обо всем? А вот что-нибудь дельное посоветует. Бабый ум изворотлив». И он начал издалека. «У тебя, Капитолина, бывали в жизни друзья?» «Смотря какие, Строгов». «Настоящие. Такие, что жизни своей не пожалели бы ради тебя». «Таких не было». «Жалко». «Конечно, жалко. Но это не моя вина». «Ну а если бы у тебя были настоящие друзья, и один из них попал в беду, что бы ты стала делать?» Матвей пристально посмотрел на Капку, и она поняла, что вопрос этот не случайен, и за ним скрыто что-то тревожащее ее собеседника. «Странно. Об этом нечего и спрашивать. Я помогла бы другу любой ценой», — спокойно ответила Капка. Она встала, подошла к Матвею и сказала: «Строгов, к чему ты пытаешь меня? Я вижу, что ты хочешь сказать что-то и не решаешься. Так будем друзьями. Ты можешь доверить мне свою тайну, как я доверила тебе свою». «Тогда слушай, Капитолина. Друг у меня тут в тюрьме, в бараке политических. Больной, без теплой одежды. Должно быть, летом арестовали. В одиночке сидит». «Понимаю. В одиночке может погибнуть», — задумчиво проговорила Капка. «Ты бы знала, какой это человек, Капитолина», — воскликнул Матвей. «Если бы не он, от меня остались бы теперь одни кости». И он рассказал об охоте на медведя и о своей дружбе с Беляевым. «Месяц скоро будет, как я его видел. Целый месяц», — с отчаянием закончил он, — «и ничем не могу помочь». По тону, каким это было сказано, Капка поняла, что больше всего Строгова беспокоит мысль о том, что Беляев, может быть, разуверился в его дружбе. Она решила ободрить Матвея. «Ну ничего, Строгов, не печалься. Что-нибудь придумаем, я помогу тебе. Да он, наверное, и сам понимает, что дело это не пустяковое». От слов ли Капки или от того, что он поделился с ней своей тайной, Матвею стало легче.